Немецкий народ уже однажды владычествовал над миром, — кричал рыжий в синем камзоле рыцарь с крысиным ртом. — Вспомните Оттона, времена императоров Франконских и Гогенштауфенов. Разве не оправдали они свой титул распространителей царств? Воинственность храбрецов заразила немногих. Напрасно выхватывали они шпаги и грозно размахивали ими, напрасно поминали имя Второй Священной Римской империи и немецких императоров, империя объединенных германских наций. Злобные выкрики, проклятия, гордые возгласы о славе орденского оружия не могли уже поднять духа в приунывшем рыцарстве. Худой бледный дворянин, вскочив с своего места, сказал: «Мы променяли полотно и замшу рыцарских одежд сперва на камлот, потом на сукно, наконец на бархат. Украсили жен своих перлами и дорогими алмазами, а сами обрядились в золотые цепи, отказавшись от стальной кирасы. Цветущая ганза возит к нам заморские вина и разные роскоши, и тем губит и старцев, и молодежь. Вечные праздники в городах и замках, вечные слезы в деревнях. Чего мы добьемся при такой жизни?» Молчание было ответом захудалому дворянину. Его выкрики некоторым сановитым рыцарям показались даже дерзкими. Заговорил бургомистр города Дерпта, высокого роста, чернокудрый красавец Антоний Тиль. Ударив сердцем рукой по столу, он сказал громко и властно: «Довольно. Много дней мы толкуем, как помочь себе, и ничего не выдумали. Позор. Скажу одно. Кого бы ни пригласили мы к себе на защиту, никто за нас не захочет бескорыстно воевать. Так или иначе, придется нам отвечать своими собственными головами и кошельками. На одних кнехтов надеяться безрассудно. Если вы немцы, то отдавайте все свое частное достояние на пользу родной Ливонии. Все украшения жен своих, золотые цепи, браслеты, все, что у нас есть дорогого в запасе, все продадим. На эти сокровища наймем войск. Сами все соберемся вместе и смело пойдем навстречу неприятелю, чтобы или победить, или погибнуть. Не станем поступать, как прежде делалось, каждый свой угол берег, и враг мог поодиночке всех нас побить. Похоже ли это на немцев? Если мы решимся поступить так, как я говорю, биться в открытом поле, то не опозорим своих предков. И не так дешево будет стоить новое укрепление городских стен, постройка новых валов и башен. Нужно много средств и времени для того. Да и бесцельны иной раз самые сильные и обширные укрепления». Тиль вспомнил ряд случаев из истории. Он указал на падение Константинополя, Офена и других мощных крепостей. Лучше помериться с врагом в открытом бою и с честью пасть, чем бежать от врага и уклоняться от битвы. Тиль своей речью навеял еще большее уныние на Ландтаг. Никто не поддержал его. Рыцари пожимали плечами, вздыхали и молчали. Вдруг в палату вбежал человек и испуганно завопил: «На небе знаменье! Погибли мы все, погибли!» С этими словами он в страхе выбежал обратно на улицу. Ливонские вельможи, накидывая на плечи шубы, торопливо вышли из замка. Прискакавший верхом на коне седобородый астролог сказал, запыхавшись: «Гибель грозит Ливонии. Сия метла выметит всех нас из приморской земли. Вот труба, глядите!» Слабо мерцали на темном небе звезды. Величественная тишина царила в городе. Но город не спал. По небу медленно ползла громадная звезда с огненным хвостом наподобие метлы. Зеленые мертвящие лучи ее наводили ужас. Астролог снова скрылся в узких переулках. Дрожа от страха, бледные, смущенные, вернулись рыцари в замок. Торопливо, с неожиданным усердием, наперегонки начали раскошеливаться. Город Дерпт отвалил 10 тысяч. Ревель, Рига и другие — 50 тысяч талеров. Счетчики не успевали собирать деньги. Лантак единогласно решил снарядить в Москву посольство, чтобы оно отвезло поскорее деньги царю и заключило бы с ним новый договор о перемирии на вечные времена. Ужас глядел на рыцарей изо всех темных углов громадного сводчатого зала. Унося в душе страшное предчувствие, собравшиеся разошлись по домам. Фюрстенберг, однако, все еще не теряя надежды на вооруженную борьбу с Москвой, рассылал курьеров по всей стране, от командора к командору, от города к городу, скакали они, взывая о помощь, побуждая к военным действиям против Москвы. Но если сам ландмаршал Ливонского ордена Христоф Нейнгоф фон дер Лейс отстранился от похода на русских, чего же можно было ждать от рядового рыцарства? Курьеры возвращались к магистру ни с чем. Утром во вторник, на первой неделе Великого Поста, Параша узнала, что в Ивангород вошли русские войска. С радостью она узнала и то, что Коленбах уехал в Тольсбург на берег Балтийского моря. Клара говорила, что всю ночь нарвские рыцари совещались в замке, как бы им оборониться от московитов. Клара вчера приводила с собой красивую, бойкую девушку. Худенькая, смуглая, с черными, как вишни, глазами. Крупные негритянские губы отнюдь не портили ее детски наивного лица. Звать ее Генриетта. Эта девушка говорит по-русски. Отец ее, Бертольд Вестерман, ездил в Москву, возил и ее с собой. Он крупный нарвский купец и ведет постоянную торговлю с Новгородом, Псковом и Москвою. Они жили с отцом в Москве целый год, пока не продали всей меди и селитры. Ее отец все это перекупил у приезжего германского негацианта. Генриетта бронила магистра и архиепископа, что они не дают отцу зарабатывать деньги, мешают ему торговать. По ее словам, в ратуше ганзейские и германские купцы потребовали у Фокта деньги, чтобы покрыть свои убытки. Товары их захватили в устье Нарвы, орденские каперы, и купцы оттого пришли в упадок, и не на чем им выехать в свою землю. Фокт сказал, что не надо возить товары в Москву, что он напишет все же магистру, а денег у него нет. Нечем ему покрыть убытки купцов. Немцы пригрозили жалобой на имя императора Фердинанда. Ратман Иоахим Крумгаузен принял сторону немецких купцов. От этого получалось еще большее разноголосица. Произошла озлобленная перебранка немецких купцов с Фоктом, и многие нарвские бюргеры стали на защиту ограбленных немецких купцов. Они были недовольны своими властями. У Генриетты нежный, слабый, ласковый голос и добрые глаза. В то время, когда Параша раздумывала о Генриетте, на улице поднялся шум. Опять толпы народа. Был праздник, и прекрасная весенняя погода, теплая, солнечная, и потому Параша не придала значения этому шуму. Но вот в комнату вбежала Клара. Она, задыхаясь от волнения, с трудом проговорила. — Хмельные рыцари! Задумали что-то недоброе. Коленбаха нет, пойдем в город. Посмотришь сама. Теперь я не боюсь своих хозяев. Все равно пойдем. Внизу дожидается Генриетта. Посмотрим сами, своими глазами, что там.